Фромюль, 15 ноября 1944. Я хотел дождаться возвращения Эмиля, но меня загипнотизировал снег, и я заснул, сидя на твоем стуле с Марлен Дитрих на коленях. Утром видны два следа на снегу. Один ведет к дому Розали, другой выходит из леса. Этот другой и должен привести меня к шкатулке. День тянется и тянется. Я то и дело поглядываю в окно, убедиться, что снег не тает. Внутри все бурлит, но я притворяюсь спокойным. Наконец вечер. У меня совсем нет аппетита. Я лениво ковыряю вилкой. Бабушка это тут же замечает. Что-то живот побаливает, вру я. Бабушка тут же готовит молочный супчик, чтобы согреть мне желудок. Стыдно смотреть, как она старается ради меня. Но по ее любимой поговорке «не разобьешь яиц, не сделаешь омлет». Опять пошел снег, крупными хлопьями. Вижу в окно, как потихоньку заметает след велосипеда. Еще немного, и его не будет видно, а мне надо дождаться, пока в доме все стихнет, и для верности повременить еще полчаса. Бабушка часто заглядывает в кухню уже после того, как пожелала всем спокойной ночи. Казалось бы, зашла в свою комнату, закрыла дверь и все, но нет, опять выходит. Что интересно она делает в кухне одна среди ночи? На этот раз там еще и Эмиль, и они, кажется, чем-то взволнованы, поэтому я достаю свой телефон и прикладываю к стенке между лестницей и кухней. Освободили город Тьенвиль, объявляют по радио. Эмиль говорит, что еще рано радоваться, что пройдет еще, может, несколько месяцев, пока американцы доберутся досюда. Но по голосу слышно, как ему хочется радоваться. Мне тоже хочется. Вопить от радости и все такое, но снег за окном охлаждает восторг, следы заметает. Бабушка, как я и думал, спускается в ночной рубашке на кухню. Скрипят ступеньки. Потом идет обратно и тихонько закрывает дверь. Ну, теперь или никогда. Сажусь на дядин велосипед на глазах Штоля и Майя. Ноги не достают до педалей, но можно опустить седло, чем я не взрослый. Прикрепляю к раме корзинку с Марлен Дитрих. Когда она бьет крыльями, мне чудится, что я взлетаю. Получилось! Такого чистого, большого неба я не видел с тех пор, как уехал из Монпелье. Но если так и буду пялиться на звезды в поисках большой медведицы, то чего доброго шею сверну или в дерево вмажусь. Сахарно-белые хлопья медленно кружатся в небе. Должно быть, кто-то на Луне украшает торт. Ладно. Сосредоточимся на следе шин. Я ведь ищу сокровище, в котором спрятана частица тебя. Я мальчик с пальчик. Подбираю камушки в темноте. Въезжаю в лес. Там совсем темно. Насупились мертвые деревья. Ветки хрустят под колесами, как кости. Заблудиться я не могу. Надо только не сбиваться с еле видного следа. Но, кажется, как-то сбиваюсь. Следы раздваиваются, а местами совершенно исчезают. Тишину нарушает лишь шуршание шин. И тут вдруг раздается до боли знакомый звук, звук от которого срабатывает рефлекс — бежать в подвал. Сирена. Сначала вой сирены, а потом рокотание самолетов. Так говорит про самолеты Эмиль. Рокотание. Первый взрыв вдалеке. Впервые слышу бомбежку так далеко от подвала. Взрывы все ближе. Дома все будут страшно тревожиться. Мне тоже становится тревожно. И Марлен Дитрих косо смотрит на меня, хотя она всегда смотрит косо. Ехать домой прямо назад, но что-то я не слишком уверен, а взрывы все ближе и ближе. На горизонте видно, как бомбы сыплются из самолетов. Стоит такой свист, будто кипит гигантский во все небо чайник. Ночь озаряет вспышка и превращает в день. Должно быть, бабушка с Эмилем повсюду меня ищут. Даже тетя Луиза, наверное, бегает и ищет меня повсюду, прижимая к груди пальцы сосиски. Как я ужасно с ними поступил. Я понял это слишком поздно, но так остро, что, кажется, мог бы пустить время вспять и оказаться в постели. Бабушка придет и разбудит меня, а если я не проснусь, Эмиль возьмет меня на руки, как силач из Ботиньоля. Ты так всегда говорила. Силач из Ботиньоля. Популярная кинокомедия 1951 года. Время вспять не идет. Мне очень страшно и очень холодно. Замерзли пальцы на ногах, а на руках и вовсе онемели. Я разозлился, на себя злишься бесшумно, никаких криков. «Идиот!» — вот и все, что я сумел произнести. Небо за деревьями гаснет. и тут же новые вспышки на несколько секунд озаряют горизонт. Я в темпе разворачиваюсь, колеса скользят. Я выдохся, наглотался снежных хлопьев, прислоняю велик к сосне, засовываю Марлен Дитрих под свитер, чтобы успокоить ее или себя. Чуточку полегчало. Прижимаюсь к стволу, жду, когда отгремит. Так хочется сидеть сейчас в подвале, слушать сонаты тетиного храпа и смотреть на кротов. Так хочется быть мальчиком-паинькой, который не мотается ночью по снегу в поисках сокровищ и все такое. Так хочется быть в другом месте и кем-то другим. Не навек все никак не кончается и продолжается гораздо дольше, чем бывало, когда я наблюдал бомбежку из подвала. Чуть наступает затишье, я надеюсь услышать сирену отбоя, знак того, что самолеты возвращаются за облака, но следует только свист новой бомбы. Гремит все ближе. Три самолета пронеслись над головой с раздирающим уши ревом, и небо раскололось надвое. Ночь стала белым днем, но звезды и луна не испугались. Слышу, кто-то идет. «Мину!» «Эмиль? Ты не ранен?» «Нет, все в порядке». Эмиль сгребает меня в охапку, его руки длиннее моих ног, и водружает, как мешок, на багажник. Никогда в жизни стыд не доставлял мне столько счастья. Эмиль жмет вовсю. Зная, мелькают деревья. Мне снова кажется, что время пошло вспять. Похоже, так и получается, когда педали крутит Эмиль. Еще немного, и я буду в постели, а завтра утром все забудут про мою выходку. Тетя Луиза, опустив глаза, пробубнит свою молитву над супом. Эмиль пощелкает подтяжками, а бабушка сделает вид, что ничего не знает. Все будет гладко. «Как тебе там, сзади?» «Мне хорошо. А Марлен Дитрих стучит зубами, хоть у нее их нет. Ну, мы уже почти приехали». Стараюсь не закрывать глаза. Свистят бомбы, трясется земля. Эмиль приплясывает на педалях, я трясусь в родео. Порой велосипед заносит, и мы скользим на роликовых лыжах, изо всех сил прижимая к груди Аистиху. Велик так разогнался, будто сейчас взлетит. Он и взлетает, когда наезжает на корень под снегом. Закрываю глаза. Родео продолжается. Эмиль ритмично дышит. Загорается дерево. Я — сумка со взрывчаткой, и сейчас взорвусь за спиной у Эмиля. За пазухой везу больную птицу. Она мокрая и воняет горохом. Велосипед тормозит. Открываю глаза. Наша ферма. У входа, как в первый день, стоит бабушка. Эмиль несет меня на руках. На миг мелькает мысль. Что, если притвориться мертвым, чтобы не так сильно ругали? Подвал. Все в сборе. Похоже на неурочное Рождество, только рожи у всех постные, даже у дяди Эмиля. Все смотрят на меня сурово. Мебель вся опрокинута. Так близко разорвалась одна бомба. Я жду хорошей взбучки, но все молчат. Ни слова. Даже тетя Луиза не открывает рта. Тяжелое молчание — самая страшная нахлобучка в моей жизни.